Сегодня утром я привычными движениями разжег костер и повесил на треногу котелок со вчерашней похлебкой, а потом взял в руки ветку и сделал на ней 30-ю зарубку. Месяц в дикой природе севера прошел для меня не сказать, чтобы легко, но назвать его прям ужасным я тоже не могу. Пожалуй, единственным действительно страшным моментом была встреча с волком-одиночкой. Однако фьорд был небольшим и имел единственный нормальный проход со стороны земли, а не моря, который больше напоминал горный перевал, что лишь сейчас более-менее освободился от снега и стал проходимым. Конечно, те же снежные скорпионы и северные пардусы способны пробраться по горам там, где человек, волк или медведь вряд ли нормально пройдет, но они обошли это место стороной. Зимовал здесь один хищник, и с ним удалось справиться. Не удивлюсь, если остальные места, куда вывозят молодежь, похожи в этом плане. Один человек, один по-настоящему опасный зверь, честная схватка на ринге в виде дикой местности, где победа означает жизнь. У своего противника я выиграл, снял с него шкуру и кутался в нее ночами, а сегодня собирался накинуть ее на плечи, идя к берегу. Конечно, четко день прихода за мной не был определен, но у меня была светлая надежда на пунктуальность Олафа и компании. Бросив взгляд на свое скромное жилище, я с некоторым удивлением вынужден был признать, что мне жаль покидать это место и свою личную маленькую жилплощадь. Мне было вполне комфортно жить одному, без людей вокруг. Не то чтобы их общество само по себе действовало на нервы, совсем нет, но есть некая особая прелесть в уединении на природе, где есть лишь ты и твои собственные мысли. Думать же мне было о чем. Все-таки подростковый возраст – это время построения планов на взрослую жизнь. У меня были две простые и понятные цели – познать магию и познать этот мир. С первым все в целом было понятно. Я учусь у Гринельва, а когда он скажет, что ему больше нечему меня учить и дальше мне следует развиваться самому, я продолжу совершенствоваться в мистических науках самостоятельно и, вероятно, постараюсь найти еще кого-нибудь, у кого можно подчерпнуть знаний. Северная школа хороша и в целом довольно разносторонняя, но есть ведь артефакторика гномов, друидизм эльфов, аркана южан, шаманизм орков и многое-многое другое. Нельзя объять необъятное, но мне все же хотелось попытаться или хотя бы получить представление обо всем на свете. А вот с путешествиями был некоторый затык. Можно было пойти к какому-нибудь ярлу, можно к купцу, который от ярла не шибко-то в некоторых моментах отличается, но путь прокладывать будут они, мне же останется лишь следовать. Однако, как я ни прикидывал, окажется, иного пока не оставалось. У меня не было ни денег на свое судно, ни авторитета, чтобы набрать команду, ни знаний и знакомств, чтобы вести, скажем, купеческий бизнес. Все это следовало заработать, так что придется побатрачить на дядю. Тут никуда не денешься. «Хорошо, хоть время на это у меня есть», — мысленно хмыкнул я, шевельнув длинными ушами. «Хотя длинные у меня они только на фоне людей, у эльфов те еще здоровее». Тут все-таки не «Властелин колец» в этом плане, а скорее «Варкрафт», где у эльфиек в капюшонах были вырезы под локаторы. Я невольно усмехнулся воспоминанию. Меня нельзя было назвать заядлым игроком в компьютер, да и возраст у меня в конце был не тот для всяких игрулек. Но было забавно видеть, что Марио, в который мы когда-то с пацанами играли на дендике под пивко, эволюционировал сначала в Mortal Kombat и Дюну, потом в Doom и Red Alert, затем в третий Warcraft и вторую Diablo, а после в то, что гораздо больше похоже на интерактивные фильмы, а не пиксельные игры. Там же реально картинка уже стала как живая. В кино порой спецэффекты хуже. Не стоял в этом плане прогресс на Земле. Ох, не стоял, что не может не радовать. Я же рассусоливать тоже не стал. Когда перекусил и помыл котелок, сложил свои вещи в заплечник, взял оружие, бросил взгляд на облагороженную стоянку, проверяя, не забыл ли чего, а потом двинулся на берег, где и уселся ожидать дорогих гостей рядом с высушенными хворостинами, собранными в примитивный факел. Даже для этого времени примитивный. Все-таки по уму надо на палку наматывать промасленную или пропитанную жиром ветошь, а не изображать черти что, а сбоку бантик. Однако имеем, что имеем. Ткани я предпочитал найти применение получше дешевых понтов, будучи хозяйственным человеком, как, впрочем, и нескольким пучкам различных трав, указанных мне Гринельвом как редкие. Старику полезно будет сделать подарок для укрепления стратегического сотрудничества и расширения перспектив. На берегу я просидел часа два, прежде чем во фьорд вошел дракар. Присмотревшись своим полуэльфийским взором, я констатировал, что Олаф привел корабль без опозданий на денек-другой, и это не какие-то иные северяне, решившие сюда зачем-то заглянуть. Так что начал чиркать огнивом, выбивая искру, а после того, как разжег огонь, приступил к размахиванию факелом, давая понять, что у меня все в порядке, и самое время меня забирать. В этот раз дракар подошел к берегу куда ближе, а затем носовое весло с правого борта выдвинули максимально вперед, упирая его лопасть в дно. Приглашение было немного провокационным, но простым и понятным, так что я в несколько шагов разогнался, делав последний из них так, что вода едва не залилась за голенище сапога, а потом прыгнул и взбежал по скользкому веслу. Не самый простой трюк, в прошлой жизни я вряд ли проделал бы что-то подобное, но в нынешнем теле он удался мне без особого труда. Держать равновесие, бегая на бочонке с песком и кольчугой Хоука, было, пожалуй, что посложнее. «Рад видеть тебя в добром здравии, юный Альфгейр», — проговорил Олаф, одобрительно глядя на меня. «Вижу, ты с прибытком». «Приветствую, родичей», — с улыбкой сказал я, слегка поклонившись и поправив шкуру на плечах. «Мое копье оказалось острее волчьих зубов». «Приятно это слышать», — кивнул старик. «Закидывай вещи под скамью Бьярни и садись на весло, пусть он отдохнет». «С радостью», — отозвался я, улыбнувшись еще шире. «Место за веслом дракара — прерогатива не только человека свободного, но и взрослого, то есть Тингмана. Посвящения еще не было, но мой статус уже признан, и это хорошо. Но один вопрос я не мог не задать. А где мой отец? Все ли с ним в порядке?» «Все хорошо», — успокоил меня наш капитан. «Но ярлу Хальфдену и его младшему брату срочно понадобились мечи. Заказ важен, сам все должен понимать». «Разумеется», — коротко отозвался я. Было немного обидно, но в этом весь Йоран. Работа для него всегда превыше всего, да и не каждый день ярлы обращаются к кузнецам вне своего берна. На ум, правда, полезла старая песня Юрия Лозы про то, что Илья кует, аж душа поет, дни и ночи напролет. А пока он пропадает в кузне, другой мужик ласково называет его жену зазнобой, столуется у нее и заодно потрахивает. Хорошо, Келда мужу верна, любит этого дурака. Да и тут вследствие измены жены следует не бракоразводный процесс, а кое-что похуже для изменницы и ее любовника. Но как бы то ни было, я в итоге взялся за весло, не как несмышленое дитя, но как взрослый муж. Напрягаться, правда, пришлось изрядно, все-таки остальные гребцы были куда как сильнее меня, но высокий общественный статус следует подтверждать должными усилиями. Покинув мой фьорд, мы двинулись дальше, меняясь на скамьях гребцов или порой идя только под парусом, а на третий день прибыли забрать Асмунда. Шкуры хищника он похвастаться не смог, но добыл лося, что, в принципе, тоже довольно почетно. Дичь все-таки крупная и отнюдь небезопасная. Еще двое отметились оленями, но все же добывших травоядных до посвящения на весла не пустили. И я регулярно ловил на себе их завистливые взгляды. Тут уж положить всем, что 14-летнему пацану тяжелую деревяху трудно вращать наравне со взрослыми ассанами, каждый из которых в узел завяжет любого культуриста. Я уже признан Тингманом, мой статус закреплен, и даже общаются все со мной на равных. Ну, относительно на равных. Все-таки кое-кто тут еще совсем зелен и среди всей команды самый молодой. Но, вспоминая непобедимую и легендарную, я все-таки уже досрочно переведен в черпаки или слоны, то есть солдаты, любящие офигенную нагрузку, а остальные пацаны еще духи бесплотные, а может и вовсе запахи. Спустя полторы недели мы зашли в последний на нашем пути фьорд, который достался по жребию моему брату. Но что-то пошло не так. Ритм гребли, который на барабане отбивал старый Хьялти, все замедлялся, пока не остановился вовсе. Но килем мы по песку дна так и не заскребли. Выждав несколько секунд, я встал со скамьи и вгляделся в берег. но ни факела, ни тормода так и не увидел. «Ждем час!» — раздался из-за моей спины голос Олафа, что стоял у мачты. На языке вертелось всякое, но я смолчал. Мой брат был любителем поспать, вряд ли, конечно, он умудрился проспать именно сегодня, это было бы нонсенсом, но вдруг. Хотя он может быть элементарно с порванной каким-нибудь хищником ногой, и ему требуется время, чтобы добраться от своего лагеря до берега. О том, что Тормод мертв и кем-то съеден, я старался не думать. Олаф же на всякий случай достал рог и протрубил в него, ясно давая понять, что Дракар пришел сюда. Отпущенный час, с одной стороны, тянулся для меня как резина, когда я пристально вглядывался в лес на берегу, надеясь увидеть брата, но, однако, пролетел куда быстрее, чем мне бы хотелось. А Тормод так и не появился. Увидев, что Олаф начал набирать в грудь воздух, чтобы скомандовать разворот, я быстро, но громко проговорил. «Бьярни, смени меня на весле, здесь я схожу на берег». «Испытание нельзя прерывать», — отозвался тот, но достать из-под скамьи оружие и заплечник мне не помешал. «Сегодняшним днем оно считается оконченным, так что все в порядке», — хмыкнул я на это, покидая свое место. «Это не в обычаях ассанов. Боги заповедали нам иное», — недовольно произнес Олаф, глядя на меня. «Я ассан только наполовину, потому могу быть не столь строг. Ну а если нет, пусть Тор прямо сейчас сожжет меня молнией», — ответил я на это и развел руки в стороны, немного рисуясь, на миру ведь и смерть красна, а через пару секунд тишины произнес. «Как видите, боги ничего против не имеют». «И что ты собираешься делать на берегу?» — предпринял еще одну попытку меня уговорить Олаф. Любому другому на борту он сейчас мог приказать, юнцам не должно перечить старшим, их бы быстро угомонили. Остальные еще в капище на берегу давали старику традиционные клятвы именем богов следовать за ним и исполнять его приказы во время похода. Их нарушение – страшный позор, не говоря о весьма вероятной смерти от рук своих же товарищей. Но я не юнец, мне дали место за веслом, признав равным. Однако клятвы не спросили в силу полевых условий, а потому я сейчас был свободен в своих решениях и действиях. Это знал Олаф, это знали все остальные, и это знал я сам. А потому меня могли или уговорить, или принудить силой. Но последний вариант не проходил, потому что я был в своем праве, и, судя по лицам людей на скамьях, они одобряли мой выбор. А старикан был достаточно разумным лидером, чтобы не плевать в рожу коллектива, где добрая треть еще и калисаны, связанные со мной и Тормодом кровными узами. «Если моему брату нужна помощь, то я ее окажу. Если он мертв, то похороню останки по обычаю. А если его убила какая-то тварь, я выслежу ее, настигну и выпотрошу», — ответил я, глядя Олафу в глаза. «Твоя воля», — сказал он мне на это. «И да пребудут с тобой боги». «И с вами», — коротко ответил я, а потом развернулся, сделал пару шагов и спрыгнул в воду. До берега мы не дошли прилично, так что сначала она скрыла меня с головой. Однако через секунду я вынырнул и начал энергично грести, мысленно матерясь. Нехрен было рисоваться больше необходимого. Мог и попросить слегка двинуться вперед, любители поттажа фигов. Хорошо хоть плавать умел на зависть многим, и был в состоянии добраться до берега в одежде и с поклажей, включая топор за поясом и копье, что сейчас болталось на перевязи, изрядно мешая двигаться к цели. Однако все заканчивается, закончился и мой путь в воде, после которого я дышал как паровоз. Однако хоть за месяц и стало гораздо теплее, останавливаться было нельзя. Я только вылил воду из сапог, а затем побежал в лес, не провожая взглядом Дракар. Движение — это жизнь. Стоять и мерзнуть нельзя, не хватало мне какого-нибудь воспаления легких. Двигался я почти по прямой и внимательно смотрел на все вокруг, в надежде увидеть какие-нибудь следы Тормода. Однако те попались мне только через полчаса, когда я уже склонялся к мысли озадачиться костром и просушить шматье. Но встав на след, останавливаться было глупо, так что я наоборот прибавил ходу. Бег не плавание с утяжелением, шевелить ногами после забот по хозяйству и тренировок я мог и весь день. Правда, до взрослых ассанов мне в этом плане было далековато, Эти татуированные бугаи могут 3 дня и 3 ночи нестись в броне и с оружием со скоростью лошади куда-нибудь вглубь чужих земель, вступить в бой, забить свои мешки ценными вещами после победы, взвалить по симпатичной девке на каждое плечо, а потом 3 дня и 3 ночи бежать обратно к Дракару, где и веслами можно будет поработать уже посменно. Вот что прана и жажда наживы животворящие делают. Вот как выглядит правильная скандинавская ходьба, а не вот это вот безобразие с лыжными палками, на которые меня пытались подбить в прошлой жизни. Шутки в моей голове крутились такие себе, но они позволяли отвлечься от мысли, что след уже старый, и я, возможно, безнадежно опоздал. Однако вскоре мой нос уловил запах пепла, углей и тонкие нотки разложения, а затем я, наконец, добрался до стоянки Тормода. Он нашелся там же, и даже живой, только вот без сознания и откровенно в хреновом состоянии. Мой брат лежал на медвежьей шкуре, но был в беспамятстве, страдал от лихорадки, а также от ран, которые, похоже, уже несколько дней не перевязывал. «Но мать твою, Келду!» — ругнулся я и принялся за дело. Тормод пытался привести себя в порядок после драки с Мишкой и заодно выскоблил его шкуру. Однако лучше бы он собрал не только астролист, чьи куцые пучки висели в его шалаше. Благо я в своем фьорде по привычке от обучения Гринельва не пренебрегал целебными травами, и те были у меня в заплечнике. Хотел потрафить наставнику, а Эван как вышло. Хвороста тоже хватало, так что приготовление нужных отваров не было проблемой. С перевязками было похуже, но управился и с этим, заодно порадовавшись сэкономленным чистым тряпицам, не пущенным на факел. Вот как чувствовал, что все пригодится. Справился я и с охотой на птиц, болезному требовался горячий бульон. Иную пищу его организм бы сейчас не принял, уж в бессознательном состоянии точно. Следующие сутки состояние моего брата оставалось на том же стабильно дерьмовом уровне, но на второй день он все-таки пошел на поправку, лишний раз подтверждая, что если Ассан сразу не сдох, то выживет даже при минимальной медицинской помощи. Я остро жалел, что не владею целительной магией и знаю только теорию, однако пытался применить и сакральные фокусы, держа руки над ранами, пытаясь почувствовать в себе токи энергии и направить ее в тело Тормода, как по учебнику. Вроде даже что-то получалось, но, возможно, это было самообманом. Однако на третий день мой брат наконец открыл глаза и сипло прошептал. «Пить!» «Сейчас!» — отозвался я, беря кружку из бересты, а потом приподнял голову больного и влил в него немного целебного отвара на златошипе. Гадость редкая, но лекарства и не должны быть вкусными. Главное, чтобы работали. «Брат, откуда?» — говорил Тормод с трудом, но слова из себя вытолкнул. «Оттуда!» — проворчал я. «Ты на берег не вышел, и я с Дракара спрыгнул. Молчи, дурак, тебе сейчас говорить нельзя. Отдыхай, набирайся сил. Станешь чувствовать себя лучше, там и пообщаемся». «Но...» «Никаких и понахно», — отрубил я. «А то ветку златоши по тебе взад затолкаю, раз через голову лекарство не доходит. Вон, лучше палку зубами зажми, сейчас перевязывать тебя буду». Где-то на середине процесса мой непутевый брательник снова отрубился, но оно и к лучшему. Однако главное, что он пошел на поправку, и чем дальше, тем быстрее стал двигаться процесс. Через 2 дня я наконец разрешил ему ворочить языком, и он рассказал, как докатился до жизни такой. Как оказалось, этот молотоголовый дебил обнаружил здесь медвежью берлогу, но мочить спящего зверя сразу не стал. Где же тут борьба, где превозмогание, где подвиг? С Мишкой Тормод сошелся только когда тут вылез сам и немного отъелся, причем косолапый его первым не трогал, предпочитая восстанавливать потраченный жирок не за счет двуногого. Вероятно, уже встречался с людьми и знал о нашей опасности как добычи. Но моего братца это не остановило, и он таки взял Потапыча на копье, заодно наполучав когтистыми лапами, хотя последнее и так было понятно по характеру ран с первого взгляда. Но и титская ж сила, знатный трофей ему, видите ли, хотелось, и историю, достойную скальдов. В общем, материл я его долго и самозабвенно, призывая богов-свидетели по местному обычаю. Видят, те самые боги, таких идиотов надо еще поискать. «Ты это все-таки как здесь оказался?» Наконец спросил он, когда я прервал свой вдохновенный спич. «Каком кверху?» — буркнул я и рассказал ему о том, как спрыгнул с дракара в воду, заодно поведав о забавном юридическом казусе, из-за которого никто не стал меня останавливать. «Шутка в духе Локи», — улыбнулся он. «Притащу ему даров на алтарь, может и правда без него не обошлось», — проворчал я, даже несмотря на то, что судьба завела в мир с магией, чудесами и даже паладинами, которые черпают энергию прямо от богов, религиозным человеком меня было не назвать, сказывался убежденный атеизм из прошлой жизни. Но шутка да, ему бы, наверное, понравилось. Еще бы нашутить, где медовухи, удобную кровать и бабу рыжую, совсем бы хорошо было. «Не рано ли тебе бабу?» — хмыкнул брат. «Если весло вращать не рано, то и остальное можно», — улыбнулся я, направляя беседу в нужное русло. «Постельный режим — страшная дрянь. Без обсуждения баб и шутеек можно просто свихнуться от безделья. По крайней мере, я бы точно с ума сошел». «Другой разговор, что от моих тощих телес девки все нос воротят». «Ну не скажи, Грета на тебя засматривалась», — не согласился он с хитрой ухмылкой на похудевшем лице. «Грете 10 лет, мала еще, да и имя ее мне не нравится», — буркнул я, не зная, как объяснить антипатию к тезкам земной умственно отсталой девочки-эколога с злобным лицом. «О ней в любом случае думать буду, когда там, вместо плоской равнины, будет за что подержаться». «Да, дева без груди, что воин без оружия. На Виву бы хоть одним глазком глянуть». Мечтательно протянул он, явно имея в виду рассматривание любовного интереса нашего дяди без одежды. «Если заметят, останешься как раз с одним глазом, как Один. Тем более девка она хоть и ладная, но уж больно задирающая нос. Потому никто до сих пор замуж и не взял», — сказал я на это, поддерживая разговор. «Скоро лежалым товаром станет, если родители силой не выдадут». «Так Хоука, может, с дружины ждет», — не согласился брат. «Держи карман шире», — проворчал я. «Слышал, как она с ним разговаривала. Вива прекрасно знает, что он в нее влюблен по уши, и натурально над ним издевалась. Если кто получше в храм не позовет, то согласится. Но пока что он просто запасной вариант, который будет на расстоянии, если ему милостиво не разрешат подойти ближе. Стерва, в общем, лучше с такой не связываться». «Какой-то ты больно осведомленный о любовных делах. К чему бы это?» — хмыкнул брат. «Если б у тебя были такие же длинные уши, ты б тоже много чего знал», — хохотнул я. «А теперь хорош болтать. Время пить отвар». «Опять эта дрянь!» – застонал Тормот. «Скажи спасибо, что без говна летучих мышей и зайчьей желчи. Да и вообще, всегда можно вернуться к идее поместить шипастую ветку пониже твоей спины». Вновь напомнил я ему свою шутку с улыбкой, просящей кирпича. Не удивлюсь, если на земле клизмы изобрели в похожей ситуации. «Да все знают, что это так не работает», – проворчал он с недовольным лицом. «Они могут знать что угодно, но в таких делах решает Годи. Если скажут вообще хоронить, то надо хоронить, даже если больной матерится и пытается сбежать. Так что заткнись и пей, пока кое-кто не передумал тебя лечить». Хмыкнул я на это, приподнимая его голову. «Глядишь, от веселых перспектив быстрее на поправку пойдет». Это, конечно, не молодые симпатичные медсестрички, которые одним своим присутствием ускоряют выздоровление пациентов мужского пола вдвое, но хоть какой-то стимул. Да и кроме издевательства над над пациентом, других развлечений у меня, в общем-то, нет. Гринольф сидел за небольшим резным столом на чурбаке у входа в свое жилище, рассматривал руны, выпавшие ему при гадании, и степенно наслаждался сяньским чаем. Общаясь с одним из своих коллег, с которым завязал неплохие отношения, когда пришлось зимовать в империи западного континента, он поднахватался у него не только знаний, но и некоторых привычек, в том числе и пить диковинный напиток, дарующий бодрость духу и просветление разуму. Но так, по крайней мере, утверждал Михтлиаглы. Старому Годи же больше нравился сам вкус, в который он любил привнести ягодные нотки, добавляя ту же сушеную чернику, как, к примеру, сейчас. Мысли же Гринольва в данный момент были далековато от чайного столика, обращенные к его ученику. Ученику. Юный Альфгейр еще формально не имел данного статуса, но уже вполне получил его фактически. Некоторые южные скульпторы говорят, что в глыбах камня они видят готовые статуи, которые нужно лишь избавить от скрывающих их красоту оболочек, убрав все лишнее. Старый Вирдман, отучивший ни одного и ни двух волшебников, понимал их. А полукровку считал очень интересной и перспективной глыбой. Начать стоит с того, что эльфы сами по себе магическая раса. Волшебство течет в их жилах вместе с кровью, даруя всем ушастым невероятное долголетие. В Альфгейре, правда, эльфа только половина, но и сего довольно для того, чтобы прожить несколько человеческих жизней, а также иметь магические задатки куда как выше среднего. Такого разумно учить, на такого логично тратить время. Радовал парень и своей страстью к знаниям. У Гринальва было много учеников, а потому для старого Ассена было привычным явлением вбивать в их молодые головы необходимость внимательно читать книги. Все ведь почему-то уверены, что магия ничем особо не отличается от воинского искусства. Тренируйся, рви жилы, и будешь бить заклятиями сильнее, быстрее и дальше, раз за разом побеждая своих врагов, как Эрик Видящий, Хальфдан Лохматый и прочие герои славных саг. Только вот в волшебстве все иначе, оно требует терпения, вдумчивости, понимания и спокойствия. Потому обычно ученики Годи регулярно получают по башке за нежелание сидеть над скучными книгами, а потом занимаются в домах учителей бытовыми делами, моя полы и чистя нужники, как самые последние трели. Иначе молодых оболтусов просто невозможно заставить относиться серьезно к скучным вещам. Лишь угрозы наказаний помогали, да и то ненадолго. В какой-то момент воспитательный эффект проходил, и все приходилось повторять по новой. Альфгейр был другим. Он читал книги не только вдумчиво, но и жадно, впитывая информацию из них, как песок пустыни, воду в жаркий полдень. Гринальв был тому немало удивлен, для разнообразия решая бытовые проблемы чарами, но не мог не радоваться. Да и удивление было не сказать, чтобы большим. Эльфы, по всеобщему мнению, были те еще книгачеи. Чего уж тут такого необычного, что в пареньке говорит свое веское слово «кровь матери». А усердие – это хорошо, оно ему понадобится, чтобы стать сначала достойным учеником, а потом достойным Вирдманом. Если судьба будет к нему благосклонна, парень еще прославит имя учителя. Правда, его характер одно время вызывал у Гринальва заметные опасения. Когда тот первый раз к нему пришел и попросился в ученики, в Альфгейре ярко горели детское любопытство и жажда новых знаний, а также некая взрослая решимость. Они радовали сердце старика. Уж слишком редко его ученики желали именно познать тайны магии. Куда чаще та для них была инструментом, оружием против врагов, с помощью которого можно возвыситься. Годи, в конце концов, уважаемые люди, советники ярлов, что славятся мудростью и умением убивать врагов лишь силой мысли, а их доля с похода в худшем случае равна той, что получают кормчие, то есть как минимум превосходит многоопытных дренгов. Только вот если не изменить свою точку зрения и не начать ценить волшебство как нечто куда большее, чем просто инструмент, то уделом таких вирдманов всегда будут лишь фокусы. Да, полезные, порой даже опасные, но тем не менее к вершинам магического искусства с таким отношением не воспаришь. Альфгейр же сразу пришел с тем пониманием и желаниями, которые мудрые годи обычно обретают десятки на четвертом, если, конечно, доживают до этого светлого мига. Как такому было отказать? Но насколько же парень был почтителен к нему, настолько же он оказался дерзок с юным Хоуком, поставленным тому в наставники дедом. Гринальф одно время даже опасался, что в Альфгейре взыграло эльфийское высокомерие. Уж кто-кто, а ушастые обычно смотрели на все иные народы, как на грязь из-под ногтей. Исключения тут лишь подтверждали правила. Мага или отца с дедом парень мог уважать, но обычных людей вполне способен был считать за ничтожных насекомых. Пока он слабый ребенок, это могло быть не так заметно, однако с возрастом и обретением магической мощи имело все шансы стать проблемой для всех, кто рядом. Большая сила всегда должна соседствовать с не меньшей мудростью и преданностью своему народу. В противном случае могучий Вирдман имеет все шансы стать изгоем, а то и врагом. Правда, к приятному удивлению старого Годи выяснилось, что парень просто был не сдержан на язык, причем именно в отношении Хоука, с непонятным даже для самого себя упорством, стремясь словесно уколоть молодого наставника. Так бывает, Гринальф был вынужден признать, что и его самого по молодости длинный язык не раз доводил до беды. Как будто сам Локи порой не давал держать рот на замке. Однако и эту проблему удалось решить, приведя ученика в чувство, причем на удивление легко. Оказалось, достаточно пригрозить не учить магии, как тот стал будто шелковый, уж больно сильно в нем пылала жажда знаний. А теперь Альфгейр не вернулся с испытания на зрелость, как не вернулся и Тормод. Гринальф владел многими заклятиями, в том числе мог подсмотреть или подслушать что-то, что творится за пару миль вокруг него. Потому уже знал, что на Дракаре сейчас только трое юношей, которых ему предстоит посвятить в мужчины. Волнение и досада охватили его. Однако, бросив руны, старик несколько успокоился. Оба сына Йорана живы, хотя Тормод и ранен. Гринальф был не слишком хорош в прорицании, по правде сказать, откровенно плох, но уж на то, чтобы узнать, живы ли какие-то конкретные люди или мертвы в настоящий момент, его дарований хватало с избытком. Если, конечно, эту информацию кто-то не пытается скрыть специально. Правда, определить, сколько двое юношей будут добираться до дома, он не мог, как и доберутся ли они вообще. Однако кое-чем обнадеживающим Келду можно было успокоить, а то баба все-таки опять на сносях, волноваться лишний раз ей не стоит. Усмехнувшись этой мысли, Гринальф встал с чурбака и небрежным жестом руки применил телекинез, направив столик с чайником и рунами внутрь своего скромного жилища и закрыв дверь. Следовало идти на пристань встречать Дракар, а затем проводить первичную церемонию посвящения. После возвращения корабля к родному причалу все по первости происходило так же, как и все предыдущие года, когда не все юноши переживали испытания. Радость за справившихся и скорбь о тех, кто больше не вернется домой, сплетались в причудливую смесь в людских глазах. Но в этот раз Олаф сделал несколько отличное от привычного заявления. «Перед нами стоят три юноши, что сегодня станут мужчинами. Однако испытания прошли четверо. Альфгейр добыл матерого волка и был посажен мной на весло. Однако не пожелал идти домой без брата, когда не встретил того на берегу. Поступок его был не по обычаю, но сердце велит каждому из нас заботиться о родичах и мстить в случае их гибели. Поэтому я не воспрепятствовал ему силой. Хотя, видят боги, пытался словом отговорить от опрометчивых поступков». Годи мысленно усмехнулся. Наверняка Хёдвиг пытался удержать парня, но не преуспел, а теперь словесными кружевами выгораживает себя, применяя обтекаемые формулировки, причем не без успеха. «Тормод не вышел на берег?» — воскликнула тем временем Келда, стоявшая в первых рядах встречающих, дав волю чувствам и почти сразу закрыв тыльной стороной ладони свой рот. Пока беспокоящаяся мать не развела сырость, Гринальф заговорил. «Твой первенец жив, женщина. Боги говорят об этом ясно». Олаф признательно кивнул Годи, благодаря за возможность съехать со скользкого момента. И радуясь, что Йоран начал успокаивать жену, а не стал интересоваться, почему это Хёдвиг не довез до него двух сыновей вместо одного. Гринальф же привычно возглавил шествие к капищу, где провел церемонию, нанеся на лица юношей первые знаки крови. Прочертив пальцами по четыре вертикальных полосы с лба до подбородка. Пока это были лишь рисунки, но в последующие дни он должен будет нанести на их тела истинные узоры, открывая путь к осознанному использованию энергии жизни. Но это будет потом, сейчас же, после церемонии, случился традиционный пир. Правда, на нем больше обсуждали Альфгейра и его поступок, который одновременно и нарушал традиции, и четко вписывался в обычаи. Забота о родичах священна, как и кровная месть. Однако прежде, не дождавшись испытуемого, дракары всегда уходили. Таков путь севера, что не терпит слабости. Спорили взрослые мужи многое, но в целом все-таки соглашались, что раз корабль вернулся в назначенный день, то этим днем испытание и следует считать оконченным. Так что выходило, что Альфгейр был в своем праве. Только вот что делать с Тормодом? Если, а точнее, когда они с братом оба придут посуху, мнения разнились. Каллисоны, понятное дело, требовали признать его взрослым мужем, раз уж он все-таки выжил. Остальные же упирали на то, что он не вышел на берег с факелом, а стало быть, испытание провалено. В итоге Гринальф на правах старшего и мудрейшего принял решение, что в случае возвращения Тормод пройдет испытание еще раз, и пусть боги рассудят. В целом это всех устроило. Правда, потом вновь начали раздаваться голоса о том, что Альфгейр поступил не как Ассен, и что он паршивая овца в стаде, чему тут же возмутились Каллиссоны. «Может, он и белый ворон, но, по крайней мере, у него хватило смелости пойти ради Тормода против обычаев. Всем бы таких братьев!» Рассмеялся на это старый Годи, не желая проблем для своего перспективного ученика. Они ведь будут мешать тому постигать его науку. На следующий же день, когда Гринальф утром по своему обыкновению пил чай на свежем весеннем воздухе, его посетил Йоран. Получив традиционный поклон и ответив на приветствие, Годи жестом и магией заставил еще один чурбак занять место у стола и сказал гостю: «Садись». «Благодарю», — отозвался кузнец, достав из сумы две глиняных кружки и пузатую бутылку мутного стекла. «Не слишком ли рано для хмельного?» — приподнял бровь старик. «Да и в кузнице у тебя работы хватает». «Катись она в хель», — проворчал мужчина. «Если бы не работа, я был бы со своими сыновьями». «Не обязательно. Это Альфгейр был свободен от клятвы следовать за Хёдвигом похода. Тебе бы пришлось остаться на банке, по слову Олафа», — философски заметил жрец и маг. «Ты не делаешь ношу на моей душе легче», — покачал головой собеседник. «Предназначение вирдманов в том, чтобы открывать правду тем, кто к ним приходит, а не вливать в их уши сладкую ложь. Сегодня истина заключается в том, что твое присутствие ничего бы не изменило. Ты получил бы только больше душевных терзаний, выбирая между тем, уговорить ли второго сына остаться на Дракаре или все-таки покинуть его», — сказал на это старик и открыл бутыль, наполнив кружки. «Лучше выпей за успех своих отпрысков. Они сильные и справятся со всеми невзгодами». После доброго глотка крепкой настойки на полыни Йоран спросил: «Что говорят руны?» «Они оба живы», — пожал Гринальф плечами. «Тормод ранен, но идет на поправку. Я учил Альфгейра лечить и разбираться в целебных травах. На него можно положиться. Потом твои сыновья пойдут домой посуху». «Путь не близкий», — заметил собеседник. «Не близкий», — согласился Годи. «Но за месяц они управятся. Главное, чтобы не нарвались на какую-нибудь опасность или не решили срезать через шепчущую скалу». «Тормод бы попытался, но я надеюсь на здравомыслие полуэльфа», — поджал губы обеспокоенный отец, вспоминая дорогу. Шепчущая скала представляла из себя местами вертикальный, местами отвесный, выщербленный склон между двумя тропами длиной с пару сотен шагов. Он так и провоцировал сэкономить добрых 4 дня пути, но камни, подточенные ветром и трещинами, были ненадежны, а горная речка внизу унесла вперед не один и не два трупа слишком торопливых и самонадеянных глупцов. «Несмотря на то, что он часто внешне кажется спокойным, страстей в нем бурлит не меньше, чем в Тормоде», — хмыкнул Гринальф. «Впрочем, в торопливости обвинить его я тоже не могу, пусть он и бывает горяч». «Не сказал бы», — мотнул головой мужчина, вновь наполняя кружки. «В кузнице он всегда казался самим воплощением внимания, без чувств и посторонних мыслей». «Бывает и таким, особенно в учебе. Но Хоука доводил до белого коленя, не умея вовремя остановиться. Да и молоды они оба», — ответил Гринальф. «Ты мне лучше скажи, как Келда?» «Молится богам за обоих», — сообщил кузнец. «Добро, что за обоих. Иного бы ассы не поняли», — наставительно заметил Годи. «А как иначе после таких вестей? Да и она всегда старалась не выделять их между друг другом. Всегда этому удивлялся», — признался Йоран. «Твоя жена мудрая женщина. Цени это», — ответил на его слова Гринальф. «Жаль, тебе не всегда хватало этого качества». «Не напоминай», — слегка скривился мужчина. «Я сам слишком часто корю себя за то, что в тот день ограничился повитухой, а не послал за тобой. «Ошибки следует помнить как раз для того, чтобы не повторять их впредь», — проговорил старик, вспоминая давнее прошлое. «Мать Альфгейра умерла, потому что Годи прибыл слишком поздно. Не случись этого, и узор судьбы сложился бы иначе. Неясно только к добру или к худу. Очень уж неоднозначное впечатление производила эльфийка. Впрочем, о мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». «Я осознал этот урок даже слишком хорошо», — грустно улыбнулся кузнец. «Как и то, что с семьей нужно проводить куда больше времени, чем с работой». «Славно это слышать. Иди домой, Йоран. Ты нужен жене», — ответил на это старик. «Этому совету приятно последовать». Отозвался гость и покинул Годи, оставив бутылку со стаканами, как традиционное подношение. Пить в одиночестве Гринальф привычки не имел, так что настойке предстояло вскоре стать даром богам. Тор наверняка оценит, если окропить его идол крепкой выпивкой. А вот дела в семье Каллисонов вызывали вопросы. Жрецы Асенов не так уж сильно вмешивались в дела своей паствы, но старались держать руку на пульсе, помогая где надо советам и наставлениям. Однако, похоже, Гринальф кое-что упустил. Йоран был великолепным кузнецом и неплохим семьянином, есть куда как похуже. К тому же Калле время от времени пенял сыну на необходимость больше времени проводить со своими детьми и женой. Только вот, судя по сегодняшнему разговору, патриарх рода все-таки немного не дожимал. Но да пусть его, как известно, ничто не заставляет нас так ценить обыденное, как его потеря или хотя бы ее риск. Теперь Йоран будет вести себя иначе. А Гринальф за этим проследит, чтобы через полгода все не скатилось к тому, что было раньше. Было бы неприятно, если бы молодой мужчина повторил его ошибки. Магия и исследования были страстью Вирдмана, из-за них он в свое время во многом упустил воспитание старших детей, спохватившись только на младших. Хорошо, жену ему боги тоже даровали мудрую, иначе все бы кончилось совсем печально. Ведь какой смысл в силе и знаниях, если ты не можешь передать их своим детям, и все закончится на тебе. Мысли о смерти в последнее время посещали старика все чаще. Он прожил очень долгую жизнь, большая часть людей в Лансби – его потомки. Только что к Бьёрнсонам и Олафсонам его кровь пришла через дочь и правнучку, а не как к Каллисонам через мужскую линию. 4 его ученика сейчас живы и здравствуют. Один из них даже является советником конунга медведей. Однако сам Гринальф не молодеет. Его очаг праны слабеет, пока что чародейская сила компенсирует это, только вот хватит ее ненадолго. 10 лет, при самом хорошем раскладе 20. По сравнению с уже прожитым, пустяк. Но вполне достаточно, чтобы отучить последнего ученика, передав ему секреты волшбы Севера, а когда тот постигнет их, обретя в чародействе твердую почву под ногами, поделиться знаниями, которые удалось получить в странствиях к другим народам. Достаточно, чтобы самому совершить с подопечным хотя бы одно путешествие, показав ему, как находить знания самому и дать применить умения на практике, но под присмотром. А главное, достаточно, чтобы отпустить Альфгейра в вольное плавание, найти себе последнего противника, что откроет дорогу в Вальхаллу. Список таковых Гринальф скрупулезно вел и сейчас, склонялся к ледяному дракону, обосновавшемуся на Северных островах. Воистину, после боя с ним на глаз Одину будет не стыдно показаться. Северный волшебник за свою долгую жизнь прошел множество битв. От его заклятий и клинка падали мертвыми орки и минотавры южных степей, рыцари людских королевств, сяньские мастера боевых искусств, рунеры гномов и даже парочка ушастых древолюбов. Убил он и немало чудовищ, от северных троллей с их невероятной регенерацией до ядовитых и не по-звериному хитрых южных мантикор. Из всех своих схваток Гринальф выходил победителем, или хотя бы не проигравшим, потому дожил до столь почтенного возраста, чем могут похвастаться очень немногие. Было бы глупо после всех пройденных испытаний малодушно умереть в постели от старости и отправиться в ледяной Хель. Неподвижно сидел на обледенелом камне, укрывшись в шкуру, изрядно припорошенную снегом, что делало меня самого похожим на неприметную деталь пейзажа. Так и должно быть в засаде. Но справедливости ради, к этому я пришел не сразу. Человека все-таки нужно натурально дрессировать, чтобы он мог часами не шевелиться, при этом сохраняя бдительность и будучи готовым к немедленной атаке. В общем, Гринальф постарался, вбив в меня эту науку наравне с прочими. В педагогической жилке старикану не откажешь. Хотя было бы странно, будь это как-то иначе. Уж очень многих он выучил, чем может смело гордиться, попивая свой любимый чай. Я же сейчас, за неимением возможности делать что-либо другое, думал и вспоминал последние события. Тормода я успешно выходил, а потом мы вдвоем дошли до Лансби посуху. Не без мата, не без трудностей, питаясь практически подножным кормом, но дошли. Правда, кто б знал, насколько задолбала меня его медвежья шкура. Бросить трофей брат, естественно, отказался наотрез. Но весил он до одури. Как следствие, большую часть остальной поклажи тащил я, так как иных вариантов не было. Ну нельзя на до конца не восстановившегося после травм человека слишком много повесить. Переломится. Хотя очень хотелось. И повесить, и люлей отвесить. Хель его возьми. Правда, когда мы доковыляли до пункта назначения, я был отомщен. А мое черное и злокозненное сердце полуэльфа возрадовалось так сильно, что можно было заподозрить у меня в предках дроу. Во-первых, мой статус тингмана был подтвержден. Я считался теперь взрослым мужиком со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Уже от этого седалище Тормода полыхало жарче всех вулканов Муспельхейма, как сказали бы скальды. А во-вторых, отец, выслушав рассказ моего брата о том, как он полез на медведя, провозгласил, что мало порол сына, что тут же исправил, выдав роск и без того полыхающей заднице, раз уж Тормод и поныне считался ребенком. Все-таки на берег он не вышел, так что скатается еще разок поиграть в сурового скандинавского выживальщика. Более старшие в группе хоть и редко, но бывают. К примеру, Эрик, что сейчас хольд дружины и недавно гонял Хоука, тоже свое испытание прошел в 15, так как годом ранее сломал ноги. Вроде те у него под обвал какой-то угодили. Не знаю подробностей, но и не суть. Главное, что такая петрушка не приговор. Тем более, вон народ как подобные вещи компенсирует. Надеюсь, и Тормод во всем преуспеет. Не зря же с тройным усердием сейчас пот на тренировочной площадке льет с тех пор, как мы вернулись домой. Да и шрамы от медвежьих когтей придают ему суровой, северной брутальности. Меня же после возвращения ждало посвящение в капище. Я до сих пор в мельчайших подробностях помню, как в одних портках встал в центре круга идолов по слову Гринальва с четырьмя кровавыми полосами на лице. Наставник тогда провозгласил: «Прежде тебе покровительствовали Один Всеотец и Фрик Проматерь, но сегодня в круге ты избираешь себе покровителя во взрослой жизни. Назови же его». Суть ритуала заранее была мне известна, и я долго думал, кого же следует выбрать. Можно было остаться под дланью Всеотца, считалось, что он дарует во взрослой жизни мудрость, красноречие и даже порой дар пророка. Можно было избрать своим духовным покровителем Тора. Он не только бог грома и бурь, кого почитают все ходящие под парусами, но и является шефом кузнецов с ремесленниками. Молоток-то не только орудие войны, но и инструмент созидательного труда. Был вариант с Улем, пасынком громовержца, который является покровителем всех стрелков. Неплохим выбором для меня был бы Бальдр, прекрасно ликий как эльф, бог весны и вечного обновления природы. Подошла бы мне и прекрасная Фрейя, которая, помимо прочего, обучила ассов колдовству. Много вариантов было. Но я повернулся к неказистому идолу Локи. Сделал несколько шагов, надрезал ладонь и дал дереву немного своей крови. Многое можно о моем покровителе сказать, но чего у него не отнять, так это умение смеяться последним, которым он делится со своими подопечными, ничего не требуя взамен. Ну, по крайней мере, так считается. Когда первая часть посвящения закончилась, началась вторая, проходящая в землянке Гринальва. Там я лег пузом вниз на массивный стол, а наставник нанес мне первую татуировку. Та представляла из себя две повторяющиеся руны, вписанные в псевдокельтский крест, напоминающий лично мне четырехходовый клапан. Собственно, данное тату и позволяло переводить прану в ману или наоборот. А на спине делалось потому, что является одним из самых простых, и потому обычно исполняется наставником там, куда ученик все равно сам не дотянется. Магические метки татуировок все-таки вшиваются в энергетику, и начиная с определенного уровня данную операцию можно безопасно сделать только самому себе, постоянно чувствуя собственную суть и ее изменения. Хотя яйца на это, конечно, нужны стальные, так как процесс весьма болезненный. Тут ведь не только кожа страдает, операция чуть ли не на душе проводится. Так что пока мне рисовали традиционный знак вирдманов, я слегка мычал, сжимая зубами деревяшку, и крутил в башке всякий бред уровня «Кольщик, накали мне, Асгард, рядом кельтский крест с валькирией». Правда, отвлекало от боли это меня слабо. Даже позорные подвывания остановить не получалось. Только и хватало силы воли не сбежать из операционной, сверкая пятками. Другой разговор, что после того, как мои тело и дух восстановились, наконец-то началась настоящая учеба. Возраст сказал свое слово, посвящение укрепило энергетику, и Гринальф стал учить меня всерьез. Первым магическим действием, которое я освоил, стал телекинез. Он дался мне нелегко. Прежде чем чертово перо, которое наставник положил передо мной на стол, сдвинулось, я сложил все маты и потратил несколько часов, ни на что не отвлекаясь, чем сам себя удивил. Но однако в один прекрасный момент я нащупал некое единственно верное действие, при котором внутренняя сила формируется в нечто внешнее, нечто, что воздействует на остальной мир. Пусть телекинез самое простое и неоформленное проявление работы с маной, но оно наконец у меня получилось, и перо подлетело вверх, слегка колыхаясь в такт моему бешеному сердцебиению. Уж больно сильно по мозгам и нервам бил первый опыт применения магии, когда ты осознаешь, что совершил маленькое чудо силой своего собственного разума. Нет, у местных-то оно может и не так, они всю жизнь живут в убеждении, что для вирдманов всякие магические штуки — это норма. Но я-то не местный, для меня магия по-прежнему невероятна. Однако, как бы то ни было, а дальше дело пошло. Зная и помня, что нужно, чтобы сила потекла вовне и что-то сделала, все стало проще. Вопрос был уже только в тренировках резерва, за которые я рьяно взялся, закусив у дела. Потому что нужно больше магии богу магии и больше маны трону маны. Сейчас, спустя полгода, мне было под силу полчаса держать в воздухе булыжник весом примерно в 20 килограммов. Собственно, это был самый крупный снаряд, который я мог бы куда-то кинуть, пусть и недалеко. Оторвать от земли можно было и что-то побольше, но именно что оторвать, и не более того. Помнится, магистр Йода утверждал, что разница лишь в голове тех, кто применяет силу. Но это, вероятно, работает только в мире света шашек и звезд смерти. Здесь, в Свангарде, для любого магического действия, во-первых, нужна была энергия, запас которой у волшебников конечен, а во-вторых, пропускная способность магических каналов. Если они тоненькие и хлипенькие, то резко ты ничего и никуда не кинешь. Впрочем, зеленый коротышка в «Звездных войнах» вроде бы не менял планетам орбиты силой мысли, так что, наверное, и там не все так просто. Параллельно с работой с маной, Гринальф дал мне почувствовать прану. С ней мне было одновременно и проще, и сложнее. Понадобился всего час, чтобы я сумел заставить другой вид энергии проснуться в жилах, но в отличие от магии, первые недели его использование приносило огромную боль. Со слов наставника, дело было в адаптации тела к изменениям. Обычно процесс, правда, занимал пару дней, но по всем признакам у эльфов с подобными экзорсисами некие проблемы, так что я, как полукровка, вынужден был пострадать. Впрочем, no pain, no gain. Без боли нет прогресса. А у меня он был и шел весьма бодрыми шагами, особенно в плане резерва праны. Тут тоже действовал принцип из старой доброй физики, который говорил, что ничего не происходит из ниоткуда, и не исчезает в никуда. Если ты нашел подкову, значит, кто-то потерял ее с копыта. Если ты использовал прану, чтобы прыгнуть на 2 метра вверх в полной броне, то она тоже откуда-то взялась. И если вампиры, которые, оказывается, в этом мире тоже присутствуют, сосут ее из крови своих жертв, продлевая свое богомерзкое существование, то мы, ассаны, запасаем ее в духовном хранилище, чтобы использовать в нужный момент. Запасалась она у меня отлично, объем кладовки рос, но вот с использованием наличествовали некоторые проблемки. Энергоканалы, отвечающие у меня именно за энергию жизни, обладали весьма скромной пропускной способностью. То есть восстанавливать свою выносливость я ими мог без проблем почти бесконечно, но вот с тем, чтобы совершить что-то за пределами человеческих возможностей, был затык. Единовременно не пролезало столько праны, сколько нужно на некий рывок. Хорошо, хоть пропускная способность могла быть натренирована, и проблема решалась со временем. Правда, тут мы с наставником тоже подозревали привет от эльфийской крови. У ушастых-то долгожительство, скорее всего, как раз завязано на огромный объем праны, что очень долго поддерживает организм в оптимальном состоянии. Только в чудовищной физической силе и прочем пауэрлифтинге мои родственнички никогда замечены не были. Но как бы там ни было, а каналы я тренировал и в последнее время регулярно косил под варвара из второй Дьяблы, делая длинные прыжки, от вида которых Тормод всякий раз бесился. Страшно подумать, что будет, когда я освою умение крутиться юлой с каким-нибудь тяжелым двуручным дрыном, взламывая вражеский строй. Наверное, брательник позеленеет, как мастера клинка из третьего варика, практиковавшие похожую фишку. Но до этого славного момента было еще далеко. Сейчас же я сидел в засаде, поджидая снежного скорпиона. Гринальф, может, и не был фанатом прям системного университетского образования, но все же подход к обучению имел обстоятельный. Во-первых, он весьма доходчиво разъяснял мне сами основы и принципы волшебства, некую общую концепцию для всей магии. Разобраться в ней – это как разобраться в принципах работы двигателя внутреннего сгорания. Там дальше могут быть разные клапана цилиндров, 2 или 4 такта, дизельные форсунки или бензин с карбюратором, рядная схема или звезда, Мерседес или Москвич, но это все уже частности. Основа одна. На нее тут, по большому счету, и накручивается все от волевой магии до ритуальных схем. Вторым же китом образования по-ассонски было закрепление теории практикой. Вот я и закреплял. Мною сейчас поддерживалось заклинание воздушного покрова, которое, во-первых, грело меня, а во-вторых, не давало моему запаху распространяться вокруг, что может насторожить добычу. Получалось вроде неплохо, но мне, мягко говоря, было куда расти. Со слов наставника, некоторые умельцы с его модификацией могут пыльцу снотворного занести прямо в легкие часовому на посту, так что тот ничего не почувствует. Вторым заклинанием был отвод глаз. Маскировка под заснеженный камень – это, конечно, хорошо, но не идеально. К тому же снежные скорпионы не жалуются на память. Добыча может тупо заметить, что раньше булыжник так высоко не торчал, и решить, что это жу-жу-жу неспроста. Однако, если первые два приема были диетическими в плане расхода маны и не особо эффективными, то гвоздем программы сегодня было довольно энергоемкое заклятие ледяного шипа. Настоящая атакующая магия, к тому же идеально подходящая для нынешних условий. Все-таки зимой в метель огненные шары затратней, а в знойной пустыне не очень-то экономно применять ледяную магию. Тут уж каждой грядке свой плод. Если, конечно, речь не идет о драке с каким-нибудь пустынным ифритом, эти огненные джинны как раз огонь всасывают почище, чем алкоты с бодуна пивас, а вот вода и лед крайне вредны для здоровья этих гениев. В общем, экономия не всегда на пользу, и о многих исключениях я уже был осведомлен. А еще чертовски рад. Поразмышлять наедине с собой, конечно, тоже приятно, но добыча наконец-то показалась на горизонте, заставив меня мысленно подобраться, сохраняя прежнюю неподвижность. Выслеживал я эту падлу 3 дня, но с местом для засады не прогадал. Скорпион обосновался в глубокой скальной расселине, куда сейчас и двигался, таща волоком молодого кабанчика. Все-таки у этих тварей крайне мощные клешни. Да и сами они физической силой не обделены. Могут тягать веса в разы превышающие их собственный. Этот, правда, уже оттаскался. Дождавшись максимального сближения с целью, тщательно прицелился, высунув кончики пальцев из-под плаща и выпустил ледяную сосульку, вонзившуюся в основание скорпионьего хвоста. В результате чего тот повис на лоскуте кожи. Насекомое издало противный басовитый визг и, бросив добычу, ринулось на меня. Двигалась тварь быстро, так что десяток метров преодолела меньше, чем за секунду, а мне пришлось очень резко прыгать вверх и назад, чтобы не распрощаться с ногами. Однако клешни скорпиона щелкнули впустую, а я угостил его еще одной сосулькой. Будь все сделано безупречно, на этом бой бы и закончился. Я целил в главный нервный узел насекомого, расположенный за его глазами, но чуть затянул, и животинка умудрилась переместить одну из клешней в защитную позицию. Хватательную конечность скорпиону повредила, но сам он помирать не собирался. Я, досадливо цыкнув, приземлился на заранее присмотренный выступ скалы, что была у меня за спиной. Только вот для многолапого насекомого вертикальные стены не препятствие. Так что через пару мгновений я снова вынужден был сигать дальше. Но в этот раз хоть окончательно выведя одну из клешней из строя. Правда, настырную тварь это не остановило. Я приземлился рядом с дохлым кабанчиком, накачанным ядом, скорпион же спрыгнул со скальной стенки и опять побежал на меня. Маны оставалось маловато, так что я достал с пояса топор, имитировав им встречный удар, но вместо него таки вогнал в нужное место острый ледяной шип размером с предплечье взрослого мужчины. Инерция пронесла скорпиона немного вперед, где он и начал дергаться в конвульсиях, наконец помирая. Я же сделал дюжину шагов в сторону и достал из-под снега копье со словами: «Ну, хоть до плана В дело не дошло, и то хлеб». Впрочем, Гринальф мне обязательно устроит головомойку. Надо было действовать четче. Первым ударом сделал бесполезным самое опасное оружие противника, напав со слепой зоны. Вторым ударом убил, когда скорпион повернулся ко мне не только глазами, но и своей уязвимой точкой. А потом подбежал на расстояние, где ему уже не удастся увернуться. Но я тупанул, и шип полетел слишком поздно. В результате времени врагу на защиту хватило. Со скорпионом справиться можно и так, что, собственно, было успешно проделано. Но настоящий враг имеет в схожей ситуации все шансы летально наказать меня за ошибку. А жить хочется. На новое же перерождение пока лететь совершенно нет желания. Пока я предавался самобичеванию, насекомое наконец перестало дергаться, отправившись в гости к своему насекомьему богу. Потыкав в тушу копьем и убедившись, что тварь не притворяется, я вновь взялся за топор и отрубил сначала жало с мешочком яда, а затем и обе клешни. В них есть мясо, не без причин считающееся деликатесным, а сам хитин сгодится для работы отца. Может, ножи сделает, а может, пустит на богатую рукоять какого-нибудь меча. Затем мой топор вскрыл брюхо перевернутого насекомого, и я извлек несколько внутренних органов. Хорошо, что сейчас зима и лютый мороз, удалось почти не заляпаться кровью. Закончив с делами здесь, я вернулся к своим лыжам и котомке, после чего начал спуск с гор вниз, который затянулся до позднего вечера. Впрочем, грех жаловаться, вверх я пер гораздо дольше. Гринальф встретил меня своей обычной улыбкой, прячущейся в усах, внимательным прищуром глаз, своей кружкой чая и словами: «С возвращением. Ну, рассказывай, как все прошло». «В целом неплохо, только в одном месте слегка замешкался», — ответил я, беря емкость в руки и начав поглощать горячий напиток, который мне предложили хлебнуть с мороза, заодно повествуя о своих недавних приключениях. «Слегка», — хмыкнул наставник и резким движением наградил меня подзатыльником. «В бою такие слегка заканчиваются трупами славных парней. Завтра пойдешь в горы опять, и на этот раз уж постарайся сделать все нормально». «Да, учитель», — скромно потупился я. Любая иная реакция на пропесочивание только увеличивала количество подзатыльников. По сравнению с тяганием за уши, это, конечно, все равно прогресс, но, однако, неприятно. Мою голову надо беречь, я в нее не только ем. «Хлоп!» — прилетело мне снова. И не смей прятать свои бесстыжие зенки, когда я с тобой разговариваю. Вырезал ты из твари все как положено». «Да, тут без неожиданностей», — отозвался я. «Ну, добро», — кивнул на это Гринальф. «Ладно, отнеси в погреб и иди тогда домой. Там, небось, заждались за 4 дня». «Да уж, я думаю», — хмыкнул я, вставая. Путь до Лансби был давно мной исхожен вдоль и поперек, так что неожиданностей не было. Удалось даже успеть до закрытия ворот внешнего чистокола, опоясавшего все поселение. А вот в наш двор калитку мне открыл уже Триэль. Ночью его должен был сменить часовой из свободных людей, но вечерами ему вменялось в обязанности встречать гостей так же, как днем заготавливать дрова. Его жена, кстати, как раз подавала их старой Фритте, чтобы та подкладывала их в печи и жаровне. Все-таки тут титул хранительницы очага не какая-то там формальность, а самое, что ни на есть, реальная обязанность. И за косяк, если что, спросят не с рабыни. Семейный ужин, правда, фактически закончился. Зимой асаны чаще всего ложились рано, правда, и вставали ни свет ни заря. Но как бы там ни было, а на мужском углу стола сидели только дед Калле, отец и дядя Эгель, который и спросил вперед всех. «С прибытком?» «Ага», — отозвался я, садясь за стол и придвигая к себе миску с гуляшом. «Завтра у вас снова мясо скорпиона». «Не останешься?» — поинтересовался дед. «За новым пойду. Гринальф не совсем доволен этим», — хмыкнул я. «Прям сильно?» — поднял Калли бровь. «На 2 подзатыльника». Поднял я пальцы и изобразил ими букву «Ви». «О, ты прям наша гордость!» — рассмеялся старик. «Струве бывало десятками их считал». «И Гринальф его не выгнал?» — удивился я. «Не, начал бить палкой, и все как-то наладилось», — подал голос отец. «Правда, закончив обучение, он сбежал, куда глаза глядят. Ты мне лучше скажи, что у вас с Ринд?» «А что у нас с Ринд?» — недоуменно спросил я. «Ничего ж не было». Данная девушка была высокой сероглазой блондинкой, в меру умной, в меру смешливой, хотя порой и язвительной. Уходя на охоту последний раз, я ее встретил на улице, и мы обменялись несколькими дежурными вежливыми фразами, после чего разошлись каждый в свою сторону. «В том-то и дело, что не было. А уже пора бы. Ты уже взрослый муж. Самое время жениться», — наставительно заметил Йоран. «Пока что я женат на магии». В ответ на такой заход мной была предпринята попытка уйти в несознанку. «Он мне то же самое про кузню говорил, а потом в Вик сбежал», — хмыкнул дед. «И тебе не стоит повторять ошибок собственного отца», — вклинился дядька Эгель в разговор. «Вот не надо этих песен», — поднял я руки в защитном жесте. «Мне еще 15 нет, а отец до 23 держался, и ничего, огорченным не выглядит. Кстати, дед, а во сколько ты в первый раз женился?» «Это к делу не относится», — стукнул Калли по столу кулаком. «Погоди, деда, так ты ж вдвое старше меня был», — перешел в наступление я. А через мгновение словил подзатыльник. «Да что ж за день-то сегодня такой?»